Часть четвертая. В начале перемен. Глава первая, в которой в мироздание проникает нечто загадочное. Сколь много историй от лица разных персонажей узнал любознательный слушатель. У каждой из них была своя правда и своя ложь, добро и зло, святость и грех. Осталось последнее. И без спешки и ложной мудрости мы приступаем к финальным событиям. Смерть никого не красит. То, что лежало на камнях, было просто грудой мертвой плоти, финальной точкой на книге жизни человека. Из-под затылка тонкой струйкой текла кровь, образуя пыльную лужицу. Голова Андрея запрокинулась в неестественном положении, будто он пытался высмотреть что-то неведомое. Тусклые глаза отражали лишь небо. Руки беспомощно развалились, обнимая бесконечность. Он был как скульптура. Последнее собственное творение. Можно предъявлять заказчику и получать заслуженный гонорар. Ольга с Максимом склонились над телом. Но и так было понятно, что Андрей безнадежно мертв, потому что не дышал и даже не говорил. Максим растерянно спросил: «Можешь что-нибудь сделать?» Она отрицательно качнула головой. «Колдовство не всесильно». Ее взгляд был отсутствующим, слова звучали искаженно. Ольге хотелось лечь рядом и заснуть, так, чтобы не просыпаться очень долго. Что-то в груди болезненно сжалось. Там была черная пустота, где пряталась смерть. Беспросветные воды тоски заполнили душу, выступив капелькой в уголках глаз. Максим вдруг закричал: «Зачем вы это сделали? Вы убили моего друга!» Вадим посмотрел из-под лобья. «Успокойся. Никто ничего не делал». Он поскользнулся. «Не верю в такие совпадения». «А зря. Иногда ситуация складывается так, что выбора нет». «У кого?» «У всех. У Андрея, у нас, у мироздания. На войне люди убивают друг друга не потому, что хотят. История идет к своей цели по трупам». Максим резко обернулся к Асмодею. «Ты?» «Я вообще ни при чем!» Ольга вдруг закрыла лицо руками и произнесла, давясь, будто ее тошнило: «Прекрати истерить! Ты не белый и пушистый! Была уверена, нарочно потащил Андрея с нами. Слишком вовремя он умер, как по заказу. Нужна была жертва, и, пожалуйста, получите! Случайная удача — твоя фишка!» Максим побагровел лицом. Он пытался что-то сказать. Потом махнул рукой и замер, ни на кого не глядя. Скалы теснее сдвинулись, прижались шершавыми боками, будто искали поддержки друг от друга, отчего казалось, что стало темнее. Птицы перепуганно затихли, воздух застыл. В зарослях розмарина муравей остановился и сбросил травинку. Устал. Нет правды в жизни. Он пашет с утра до ночи, а некоторые порхают с цветка на цветок. Пусть загрызут. Но настала минута отдыха. Вадим нарушил тишину. «Честно, не любил его. Но он был, как бы это сказать, настоящим. Не пытался казаться лучше, чем есть. Не подстраивался под нас. Был слаб, но не трусил. Даже меня не боялся. Не все на такое способны». Он остановился и почти сразу продолжил: «Мы знаем, что за смертью есть жизнь. Пусть живет так, как хотел бы. Может быть, он сейчас со своей Лаурой. Она ему, кажется, понравилась. Извини, Ольга, переругавшись, мы никого не оживим. Давай доделаем дело, ради которого парень погиб». Вадим вытянул руку, указывая на что-то. В центре пещеры стоял сундук, неведомо откуда появившийся. Крышку и стенки покрывали фосфорицирующие в сумраке узоры. Мужчины поспешно направились к загадочному предмету. Ольга сидела рядом с трупом. Она закрыла широко распахнутые глаза Андрея и поцеловала в сухой холодный лоб. Асмодей взял девушку за руку. «Пошли! Откроем ящик! Ты нужна! Потом похороним! Он ведь был и моим другом!» Он развернулся в сторону пещеры и принялся нарочито громко командовать. «Тащите сюда, пока эта хрень вновь не исчезла! А то будем убивать друг друга бесконечно!» Парни вынесли сундук из пещеры. Крышка казалась не заперта. Ольга почти без усилий приподняла ее. Внутри лежала серая пыль. Пепел. То, ради чего они гонялись по миру. Рисковали. Убивали. Мироздание упрямо вело их к неведомой цели. Жизнь причудливо кружила, петляла и хитрила, как змея во время охоты. Они совершали действия, к которым не стремились. Поступали так, как не хотели. В общем, жили обычной жизнью, к которой привыкли и которая нравилась. Наверное, это и есть свобода воли, которой гордится любой человек. Право на выбор. Существует ли он? Каждый миг жизни создает нам свою заботу. Заставляет действовать, исходя из простого правила. Изворачиваться от неприятностей и бежать за счастьем. И нет здесь никакой свободы. Можем ли мы предвидеть, что произойдет в следующее мгновение? Вариантов тысячи. Позвонит телефон. Правительство объявит чрезвычайное положение и закроет границы. Пойдет дождь. Лопнет водопроводная труба. Случится военный переворот. Прилетят инопланетяне или знаменитая фотомодель сыграет новую свадьбу. В дверь постучит таинственный незнакомец. Или любовник. Или муж. Или бандит, сбежавший из тюрьмы. Или полицейский. Или свидетель Иеговы. Закружится голова, заболит нога, хватит инсульт. Или зачешется глаз. И человек начинает действовать, исходя из заданных ему обстоятельств. Ольга набрала номер барона Анри. Вызов умчался, и откуда-то из неведомой дали пришел ответ. «Добрый вечер. Надеюсь, новости хорошие?» «Разные. Мы нашли пепел. Андрей погиб. Нелепая случайность». Она молча выслушала команды. «Хорошо. Так и поступим». Обернулась к спутникам. «Приказал привезти пепел ему, а щепотку растворить в озере. Здешняя вода питает пол Европы. Говорит, выпейте сами, но только из источника». «Почему?» «Чтобы доза не получилась концентрированная, иначе опасно». «Откуда он все знает?» «Потому что барон». «Давайте похороним Андрея здесь», — тихо сказал Максим. «Конечно». Они нашли в углу пещеры песчаный угол, почти свободный от камней. Асмодей принес из ниоткуда пару лопат. «Хотите, сделаю яму?» — спросил он. «Мы сами», — возразил Максим. Парни копали молча. Земля оказалась твердой, хоть и выглядела песком. Попадались камни, которые Асмодей вытаскивал, подцепив когтями, как ломом. Неожиданно достал кусок берцовой человеческой кости. Затем еще. Кости были старые, хрупкие и ломались, как сухое дерево. «Что это?» — удивился Максим. Ольга подошла. «Ты думаешь, как Петрарке открылся сундук? Без жертвы не обошлось?» «Не продолжай. Даже не хочу обсуждать, кто бы это мог быть». Они принесли тело Андрея и опустили в яму. Сложили руки на груди. Скульптор словно стал меньше. «Упокой, Господи, душу усопшего раба твоего новоприставленного Андрея и прости ему вся согрешения, его вольные и невольные, и даруй ему царствие небесное», — начал Максим. «Не надо читать весь псалтырь», — остановила его Ольга. «Здесь лишь пустая оболочка. Сам сейчас гуляет со своей кюлеброй». Она смахнула невидимую соринку в глазу. «Покойся с миром», — произнес Вадим. «А я не прощаюсь», — возразил Асмодей. «Сегодня же выпьем с ним за новую жизнь». Они быстро закидали могилу землей и камнями. Ольга положила сверху свои бусы. Они вдруг потускнели, стали серыми и рассыпались обычными камешками. «Живи весело, гений!» Асмодей подошел к Ольге и сказал тихо, чтобы никто не слышал. «Про Софию помнишь? Ее нельзя оставлять в живых. Ради этого тебя вытащили с того света». «Отвяжись, я все помню». «Ну, тогда расстаемся. Пойду докладывать начальству. Развели, понимаешь, эту бюрократию». Он выпрямился, махнул когтистой лапой. «До встречи, парни!» Когда вонь от исчезновения Асмодея прошла, Вадим спросил подругу. «Что он тебе нашептал?» «Признался в любви. А тебе какое дело?» Вниз идти было легче. Мужчины тащили сундук. Осенью темнеет рано. На небосводе ряды светлых облаков были похожи на рентгеновский снимок грудной клетки, где одинокая, темная и компактная тучка выглядела как след от удара копьем в подреберье. Раненное небо истекало кровью. Краснота расползалась смазанным пятном. Солнце поспешно стучалось в горизонт, убегая от увиденного. Птицы кружились над скалами, побагровевшими то ли от горя, то ли от закатного света. Летучие мыши безумствовали. Они лихорадочно трепетали крыльями и метались, как заведенные. Внизу было уже совсем сумрачно. Озеро казалось пунцовой лужей на бойне. Ольга открыла сундук. Зачерпнула ладонью горстку пепла. «Подождите меня. Я быстро. Не свалишься? Тебя подстраховать?» «Не волнуйся, Максим, трупов больше не будет. Вижу в темноте, как кошка». Она перелезла через деревянное ограждение, спустилась к кромке и опустила руку с порошком в озеро. Дала время воде снова стать прозрачной. Зачерпнула и выпила. На мгновение застыла, прислушиваясь к ощущениям. Что сейчас произойдет? Она станет святой? Сзади раздались осторожные шаги. Максим спускался. «Я тоже хочу выпить. Пей, здесь всем хватит. Пеплом, растворенным в воде, будет очищен всякий. Праведник станет грешником, а грешник — праведником. Что чувствуешь?» «Ничего. Слушай, Максим, а вообще, что такое праведность? Я знаю, что добро — это когда хорошо мне, ну или моим близким. А праведность — это, наверное, когда хорошо Богу. Кто знает, от чего ему бывает хорошо? Даже не хочу представлять. Получается, добро и праведность совсем не одно и то же». «Может быть, тогда зло и грех тоже совсем разные вещи. Зло, когда плохо людям, а грех, когда не вмоготу Богу. Понимаешь разницу?» «Вот поэтому ничего я не чувствую». Максим наклонился к воде. Ольга заметила, что он тоже принес горстку пепла, но не бросил в источник, а зачерпнул этой же рукой воды и быстро выпил получившийся раствор. Поморщился. «Горькая штука. На лекарство похоже. Ты зря пил в такой концентрации. Вдруг превратишься в чудовище. Не бойся, я удачливый». Он выпрямился и вдруг с тревогой сказал. «Вроде голова кружится. Сильно». «Присядь». Мужчина неуверенно опустился на камни. Прижал ладони к вискам. Минуту сидел молча. Наконец огляделся вокруг, словно видел это место первый раз. «Нет, все нормально. Хотя, может быть, просто самовнушение. Идти можешь?» «Конечно, я в порядке. Просто посижу чуть-чуть. Устал от всего. Андрей был моим другом. Ты иди, догоню». Максим врал. Вокруг него творилась явная чертовщина. Окружающий мир стремительно менялся. Скалы превратились в смятые листы плотно исписанной бумаги. Деревья, кусты, трава стали скоплением диковинных знаков. Незнакомые символы плотно покрывали каждый кусочек почвы, оставляя лишь крохотные пустые пространства, где бегали электрические искры. И самое невероятное — все эти крохотные знаки шевелились как живые. Словно он оказался в эпицентре восьмой казни египетской, и полчища саранчи закрыли землю. Казалось, сделай вдох поглубже, и придется выплевывать неведомую нечисть. Неожиданно озеро вскипело и засияло призрачным светом. Стало видно, как вся масса воды насыщается крохотными пузырьками, бегущими снизу вверх. Это движение завораживало. Оно было наделено невиданной энергией, от которой пространство над поверхностью разрывалось в клочья миллиардами искр. Можно было вглядываться в происходящее всю жизнь, потеряв счет времени с момента рождения до самой смерти. Пузырьков становилось больше. Они на глазах темнели, пока не превратились в скопление черных крохотных существ с бешеной скоростью мельтешащих в воде. Постепенно беспорядочное движение приобрело систему. По светящейся поверхности с бешеной скоростью дрейфовали черные точки, палочки, запятые, похожие на червячков или мух. Они двигались по кругу, образуя тугую спираль. С каждым мгновением их становилось больше, Вода стала черной от кишащих тварей. И вдруг все они взлетели в воздух огромным роем. Смерч из крошечных мушек повис над ущельем. Воздушный поток от их движения бил в лицо. Максим обхватил себя руками. Ветер трепал волосы. Будь порыв посильнее, свалил бы с ног. Но тут от роя отделилась часть и спикировала в шевелящийся ковер из букв. Точки и черточки, извиваясь, вползли в промежутки. Было видно, что происходит не дружеское смешивание, а настоящая война. Наверное, так армия вирусов внедряется в организм. Большая же часть бесконечного потока крохотных черных телец, похожих на точки и тире, осталась в небе и заслонила его грозовой тучей. Сразу стало совсем темно. Даже звезды пропали. Словно между небом и землей поставили заслон. Время перестало бежать и застыло с открытым ртом, как ребенок, увидевший нечто невероятное. И вдруг все кончилось. Рой мгновенно исчез, умчался в неведомые дали. Подкрадывающаяся ночь испуганно застыла. Тьма осыпалась и стала светлее. Вновь появилось ночное небо, утыканное иглами звезд, и лишь с одной стороны слабо окрашенное в багрянец. Озеро безмятежно замерло асфальтовым пятном. «Эй!» — услышал Максим спокойный голос Ольги. «Ты идешь? Мы заждались!» «Иду!» — ответил Максим. Неужели то, что произошло, видел он один? «Темно тут! Ноги переломаешь!» Он ощущал в теле небывалую легкость. Махни руками, и можно взлететь. В несколько прыжков преодолел каменистый скат, перепрыгнул через ограждение и нос к носу столкнулся с напарниками. «Ты чего?» — удивилась Ольга. «Скачешь, как горный козел». «Покажешь мне пару своих упражнений», — с уважением сказал Вадим. «А ты будешь пить воду?» — спросила Ольга. «Не хочу. Зачем насильно менять свою сущность? Не знаю, кто я, праведник или грешник, но это я. Если не подхожу мирозданию, пусть забирает. Мне плевать. Да и не нравится мне этот пепел. Что это такое? Сами не знаем. Мы как дикари, которые нашли пробирку с неизвестным вирусом». Максим кивнул. «Или звери, грызущие контейнер с ядерным топливом. Ух, рванет». «Хватит нагнетать!» — прикрикнула Ольга. «Берите сундук и потопали вниз. Надо ехать к барону. К утру будем. Максим, поведешь? Ты самый бодрый». «Легко». Максиму казалось, что проще добежать. Каких-нибудь 400 километров. Ерунда. «Вид у тебя странный». «Отстань от него», — сказал Вадим. «Реакция у человека». Между заходом и наступлением глубокой ночи бывает час, когда природа замирает. Люди впадают в задумчивость. Ветер стихает. Сверчки перестают дребезжать, птицы замолкают. Все вспоминают события дня и пытаются вообразить, что сулит им победившая тьма. «Эта ночь обещала долгую дорогу».